Часть восьмая. Глаза Асакавы были открыты, зрачки безостановочно двигались, словно чертили в небе круг. Изображение, проходя через сетчатку глаза, попадало в мозг, но действия Асакавы не были осознанными, он лишь машинально вращал глазами. Правда, благодаря этим не имеющим собственной воли глазам, Каору мог понимать, что происходит в том месте, где сейчас лежит Асакава. Между его и соседней кроватью стояла серебристая подставка для капельницы. Каору пронзила боль. Это место напоминало ему о встрече с Рейко. По всей видимости, Асакава лежит сейчас на больничной койке. Не иначе, как после аварии на шоссе, его тут же отвезли в клинику. Он был без сознания. Дисплей шлема почти все время оставался темным. Хотя большую часть времени сетчатка глаза Асакавы воспринимала только тьму, иногда он все же открывал глаза и бессмысленно смотрел перед собой. Через сетчатку Асакавы Каору удалось разглядеть лица двух мужчин. Один из них изредка поглядывал на Асакаву. По его взгляду и белому халату Каору понял, что это дежурный врач. О втором нельзя было сказать ничего определенного. Взглянув на Асакаву, незнакомец позвал: «Господин Асакава». Он положил руку Асакаве на плечо. Возможно, этим прикосновением он надеялся вызвать у Асакавы какую-нибудь реакцию, но все было бесполезно. Тот блуждал где-то в недостижимых для сознания Каору глубинах, и никакими прикосновениями вызволить его оттуда было невозможно. «И давно он так?» — спросил у врача мужчина, отходя от койки Асакавы. «С тех пор, как его привезли». Они обменялись еще парой реплик. Из их разговора Каору понял, что мужчина обладает весьма глубокими познаниями в медицине. Возможно, он тоже врач. «Господин Асакава». Мужчина, согнувшись и глядя Асакаве прямо в лицо, взволнованно звал его по имени. В его глазах отражалось сочувствие, которое бывает у тех, кто пережил в жизни что-нибудь подобное. «Мне кажется, что это бесполезно, он вас не слышит», — донесся из-за спины лишенный эмоций голос врача. «Если его состояние хоть как-то изменится, прошу вас, дайте мне об этом знать», — сказал мужчина и с мрачным видом отошел от кровати. Каору обратил внимание на выражение лица этого человека. Он явно был заинтересован в судьбе Асакавы. Смотреть через глаза Асакавы далее не имело никакого смысла. Он прикован к кровати, лежит без сознания, никакой информации через него не получить. «Теперь надо бы переключиться на кого-нибудь поблизости», — решил Каору. «Пожалуй, больше всего подойдет тот мужчина, который с сочувствием посмотрел на Асакаву. Его лицо вызывало у Каору глубокую симпатию. Из его диалога с врачом Каору понял, что незнакомец определенно имеет какое-то отношение к происходившему. Каору, не глядя, стал стучать по клавиатуре. Он отключился от зрения Асакавы и переключился на мужчину, собиравшегося выйти из комнаты. С этого момента он покинул душу Асакавы и перешел в другого человека, Мицуо Андо, получив возможность видеть и слышать через него. Но и душа Мицуо Андо была неспокойна. Видимо, ему также довелось испытать горе. Каору, переживший гибель близких людей, незаметно для себя глубоко вздохнул. Вскоре Каору понял, что переключился на очень важного человека. Андо был врачом, который когда-то учился вместе с гонявшимся за тайной кассетой Такаямой. То, что произошло с бывшим сокурсником, глубоко потрясло его. В лаборатории судебно-медицинской экспертизы он вместе с другом прилагал все усилия, чтобы докопаться до сути происходящего. Теперь было ясно, что количество погибших от просмотра кассеты возросло до 7. Четверо погибших одновременно молодых людей, Рюдзи Такаяма, жена и дочь Асакавы, уже 7. Более того, был обнаружен взявшийся непонятно откуда вирус. Узнав от коллеги о его существовании, Андо очень удивился. Но Каору и раньше размышлял на эту тему, поскольку подозревал о связи этого вируса с распространившимся по Земле вирусом метастазного рака. Каору записал на подвернувшейся под руку бумажке: «Необходимо узнать код ДНК распространившегося в петле вируса». Вполне вероятно, что код у него другой, но не исключены и определенные совпадения. Получить генетическую информацию петлевого вируса, вероятно, нетрудно. Мир, увиденный глазами Анда, был исполнен страданиями. Когда Анда разрыдался из-за нахлынувших чувств, Каору понял, что когда-то в прошлом с ним случилось несчастье. Если бы у Каору было время, он покопался бы в прошлом Анда, но сейчас было не до этого. Пропала молодая девушка, не безразличная Анда, и он был всецело поглощен ее поисками. Пропавшая Май Такана, студентка Такаямы, жила одна, и всю последнюю неделю с ней не было никакой связи. Анда решил, что с девушкой, непосредственно связанной с Такаямой и Асакавой, что-то случилось. Кроме того, он подозревал, что она тоже может быть заражена вирусом неизвестной природы. Он отправился к ней домой. Пустая квартира выглядела заброшенной, в видеомагнитофоне стояла кассета. Анда понял, что Май Такана посмотрела эту кассету убийцу. Однако запись почти вся была стерта. Анда совсем растерялся. Если девушка посмотрела кассету, ее уже не спасти, она где-нибудь умерла, а тело ее еще не нашли. Из всех посмотревших кассету до сих пор был жив только Асакава. Он спасся, сделав копию. Правда, копирование не спасло его жену и дочь. Что же там такое требовалось на этой кассете? Действия всех, живых и мертвых, казались очень эгоистичными. А нужно было в первую очередь искать логический путь решения проблемы. Уходя из жилища Май Такана, Анда вдруг ощутил присутствие живого существа. Казалось, кто-то тихонько издавал звуки, похожие на бормотание маленькой девочки. Через экран шлема это ощущение передалось и Кауру. Что-то коснулось лодыжек ахилловых сухожилий. Подгоняемый страхом, Анда быстро открыл дверь. В комнате кто-то есть. Уходя, он был в этом абсолютно уверен. В университете продолжалось исследование вируса. С Анда связался человек, который представился журналистом и сказал, что работал вместе с Асакавой. Встретившись с ним, Анда узнал о существовании дискеты, на которой подробно описано все, что произошло. Вскоре Анда нашел дискету, она оказалась в ноутбуке, который достал из машины Асакавы его брат. Анда загрузил с дискеты текстовый файл и начал его читать. Файл назывался «Ринг». Изложенные в нем факты были уже известны Кауру. Они полностью совпадали с тем, что Кауру видел глазами Такаямы и Асакавы. Он получил еще одно подтверждение тому, что узнал благодаря чужим органам чувств, а сущность кассеты, похоже, перекочевала в письменный текст. Примерно в то же время Анда получил зашифрованное послание в виде фрагмента цепочки ДНК. Мутация. Анда понял, что это подсказка. Оставленная в комнате Такаямы кассета была стерта. С двумя остальными, так или иначе, тоже было покончено. Видеозаписи больше не было. Кстати, на первой кассете, которую нашли четверо молодых людей, они же стерли конец, что было равнозначно повреждению генокода. Информация, которую несла видеозапись, была чем-то вроде вируса. Анда предположил, что из-за повреждения генов она мутировала, став чем-то новым. Если это так, то кассеты — это уже использованные оболочки, не более, и их уничтожение ничего для вируса не значит. Тут возникали две новые проблемы. Во что эволюционировала кассета? Почему жив Асакава? Подоспела еще одна подсказка. Внезапно обнаружилось тело Май Такана. Ее нашли в глубокой вентиляционной шахте на крыше собственного дома, где она умерла, вероятно, от холода и истощения. Никаких признаков инфаркта при обследовании не обнаружили. Смерть от истощения совсем не похожа на то, как умерли другие семеро. Более того, не попади она в эту трубу, не умерла бы. Но удивительнее всего было то, что в трубе Май Такана кого-то родила. Об этом свидетельствовала увеличенная матка и остатки того, что сочли пуповиной. Вот еще одна загадка. Кого родила Май Такана? При этом Анда, видевший девушку незадолго до смерти, готов был поклясться, что она даже близко не походила на беременную. В университетской больнице исследования велись уже во всех направлениях. Количество людей, погибших из-за кассеты, дошло до 11. На больничной койке, не приходя в сознание, умер Асакава. У него в крови обнаружили вирус, попавший туда из-за просмотра кассеты. Однако была подмечена одна интересная особенность. Вирус существовал в двух формах — кольца и разомкнутого кольца. В кровяных клетках Асакавы и Май Такана, тех, кто не умер от сердечного приступа, преобладал второй вирус. В крови остальных жертв был только вирус в форме кольца. Видимо, в этом и заключался ключ к разгадке. Если кольцо разомкнуто, значит, жизнь спасена. Если нет, то через неделю наступает смерть. Анда отчаянно пытался найти всему этому логическое объяснение. Сравнивая фотоснимки обоих вирусов, он внезапно додумался до аналогии. Разомкнутый вирус напоминал сперматозоид. На теле Майи Такана остались следы родов. Возможно, если она смотрела видеозапись в день овуляции, то вирус направился не к сердцу, а напрямую в яйцеклетку, и Майи Такана забеременела. Забеременела и родила. Кого она родила? Возможно, именно это существо и находилось в ее квартире. Анда попробовал применить ту же цепь рассуждений к Асакаве. Асакава мужчина и родить не может. Тогда каков был результат проникновения вируса в его кровь? Вскоре он и этому нашел объяснение. Примерно в это же время Анда посетила девушка, представившаяся сестрой Майи Такана. Они уже встречались в доме, где умерла Майи. Во время второй встречи они сблизились. Пока девушка принимала душ, он случайно нашел буклет, рекламирующий новые книги. Название одной из них было «Ринг». Анда с удивлением узнал, что отчет Асакавы выходит большим тиражом. Получается, Асакава родил книгу «Ринг». Видеокассета эволюционировала в книгу и теперь стремится размножиться в невероятном количестве. Асакава, написав «Ринг», способствовал размножению вируса. Тут по факсу Анда прислали прижизненную фотографию Садака Ямамуры. Увидев ее лицо, Анда пережил шок. Со снимка на него смотрела девушка, представившаяся сестрой Майи Такана. Она и есть то, что родила Майи. Садака Ямамура, которую 20 лет назад замуровали в колодце в горах, возродилась, используя матку Майи Такана. Осознав это, Анда упал в обморок. Вскоре Садака предъявила свои требования. Кассета мутировала в книгу и скоро разойдется гигантским тиражом, и Садака не хотела, чтобы Анда мешал этому. Книга будет изменять окружающую среду с помощью читателей. Женщины, прочитавшие ее в период овуляции, забеременеют и родят новых Садака. Выживут только те, кто будет способствовать дальнейшему размножению. Проще говоря, генетическая информация гермафродита Садака Ямамуры будет воспроизводиться с помощью печати, кино, видеоигр, интернет-сайтов и прочих средств передачи информации, и ринг-вирус, постоянно мутируя, распространится по всей Земле. Каким последствиям приведет эта катастрофа, Анда даже не хотел себе представлять. Жизнь ценна своим разнообразием. Если все вытеснит единственный набор генов, динамическое развитие будет остановлено. Садака Ямамура обретет вечную жизнь, а все остальные формы жизни будут вытеснены с Земли. Анда предстояло решить, стать сообщником Садака и выжить или отправиться на тот свет. Правда, награда за пособничество будет высокая. Воскресение сына, утонувшего 2 года назад. Оказывается, причиной глубокой печали, терзавшей сердце Анда, была потеря маленького сынишки. Анда и один из сотрудников университетской лаборатории могли возродить ребенка при условии, что у них будет матка Садака Ямамуры. Анда до сих пор бережно хранил прядь волос своего сына, оставшуюся у него в руках, когда тот утонул. Таким образом, была сохранена важная генетическая информация. Впрочем, выбора никакого особо и не было. Станет он сообщником Садака, не станет, все равно погибнет. А если так, то уж не лучше ли увидеть воскресение ребенка, о котором он столько просил Бога? Каору не осуждал Анда. Терзавшее его желание спасти малыша передалось и Каору. Он не знал, какое решение принял бы сам в подобной ситуации. Напарник Анда, взяв яйцеклетку Садака, заменил ее ядро ядром клетки погибшего мальчика и вернул яйцеклетку на место. Через неделю из чрева Садака вышел младенец. В обмен на предательство Анда получил потерянного 2 года тому назад сына. Вскоре после выхода «Ринг» примерно 20 тысяч женщин забеременели и родили Садака Ямамуру. В руках сообщников Садака вирус обретал все новые формы, увеличивая количество зараженных, разрастаясь до катастрофических масштабов. Причиной этой чудовищной эпидемии был единственный ген. Ринг-вирус стал воздействовать и на другие формы жизни. Мир неотступно скатывался к полной потере разнообразия. Раскидистые деревья с широкими листьями превращались в прямоторчащие столбы. Количество видов сокращалось, вытесняемое одним единственным генным кодом. Растения возвращались в свои самые первобытные формы. В обмен на разнообразие мир получал бессмертие, жизнь, отбрасывая хаос, обретал тотальную гармонию. Эволюция приблизилась к своему пику. Жизнь петли замерла, отказалась от дальнейшего развития. Каору постучал по клавиатуре и отключился от Анда. Изменив точку обзора, он посмотрел сверху на копошащихся внутри петли существ. Крохотные, они напоминали бродячее стадо. То, как они выглядели, сразу же не понравилось Каору. Где-то он это уже видел. В лаборатории университета, когда Каору рассматривал ткани отца, пораженные раком, перед ним явилась толпа мерзких духов. Перед незамутненным взглядом линз раковые клетки продолжали свое неконтролируемое деление, порождая сонм отвратительных бесов. А то, что видел сейчас Каору, обозревая петлю с высоты птичьего полета, полностью совпадало с увиденным в лаборатории. Сняв с головы шлем, Каору прошептал: «Петля заболела раком». Теперь ему надо было узнать все, что связано с распространением рака в петле.